Глава 9. По радио Иглс спели одну из тех ночей. Эрвич Уайт Бенд «Собери все вместе», Ронстадт «Когда меня полюбит», Спрингстин «Розалиту», братья Дуби «Черную воду». И все это были новые песни, хиты, так что пробившиеся на верхние строчки чартов, хотя Джойс слушал их на других волнах и в разных местах уже 20 лет. К тому времени, когда он пересказал Селесте все события минувшего дня, аккурат до того момента, как перед ним возник ее сломавшийся белый валиант, они поднялись на гребень холма над Колвелью. Джойс свернул на засыпанную гравием площадку у дороги под сенью деревьев, хотя и понимал, что времени у них в обрез, и любая задержка может привести к тому, что им не удастся изменить будущее, в котором ее убивали, а его обрекали на ад на земле. Коул-Велью скорее был деревней, а не городом. Даже до того, как в старых выработках разгорелся пожар, население Коул-Велью не превышало 500 человек. Жили они в простых деревянных каркасных домах. Летом в садиках цвели пионы и росла черника, зимой все покрывал толстый слой снега. По весне кизиловые деревья цвели белыми, розовыми и пурпурными цветами. В городе имелось маленькое отделение Первого национального банка, добровольная пожарная дружина, на вооружении которой состоял один автомобиль. Таверна у Полански, где коктейли заказывали редко, отдавая предпочтение пиву или пиву и отдельно виски, а на стойке всегда стояли огромные миски с вареными яйцами и горячими колбасками, универмаг, заправка, начальная школа. Уличных фонарей в городке не было, но до того, как государство начало скупать дома и выплачивать компенсации переселенцам, по ночам Коул-Велью светлым пятном выделялся на фоне окружающих его темных гор. Теперь же все торговые и прочие заведения закрылись, погас и очаг веры в местной церкви, окна горели лишь в 3 домах, да и их хозяева намеревались уехать в ближайшие недели. В дальнем конце города оранжевое сияние поднималось над шахтой, где огонь по вертикальному стволу подобрался к самой поверхности. Только там, где подземный пожар давал о себе знать, оставаясь невидимым под пустынными улицами и брошенными домами. «Он в городе?» — спросила Селеста, словно Джой, как радар, мог определить местонахождение их врага. К сожалению, видения Джоя не подчинялись его контролю и не позволяли выйти на логово убийцы. Кроме того, он подозревал, что ему позволено вновь пережить эту ночь с равными шансами на победу и поражение. Он мог поступить правильно или ошибиться, опираясь лишь на собственные мудрость, здравый смысл и мужество, и проверку эту ему предстояло пройти в Коул-Велью. Он не мог рассчитывать, что ангел-хранитель будет нашептывать на ухо инструкции или встанет между ним и острым ножом, брошенным из глубокой тени. «Он мог проехать через город, не остановившись», — ответил Джой. «Мог свернуть на Блэк-Холлоу-Хайвей, а потом выехать на Пенсильванскую платную автостраду. По этому маршруту я обычно возвращался в колледж. Но, я думаю, он в городе, где-то внизу, ждет нас. Он ждал меня после того, как свернул шоссе на Коул-Велью-Роуд. Просто остановился и смотрел, поеду я следом». «Почему он так себя повел?» Джой чувствовал, что знает ответ. Какие-то воспоминания рвались из глубин подсознания, но никак не могли подняться на поверхность. Он не сомневался, что они все-таки вынырнут, но в самый неподходящий момент. «Рано или поздно мы об этом узнаем». Джой сердцем чувствовал, что столкновение неизбежно. Их засосало мощным притяжением черной дыры и тянуло навстречу правде. На дальней стороне Коул-Велью сияние над открытой шахтой усилилось. Белый дым и красные искры взметнулись над землей, словно рой огненных мух, выброшенный с такой силой, что поднялся на добрую сотню футов, прежде чем искры затушил проливной дождь. Боясь, что сосание под ложечкой перерастет в парализующий страх, Джой выключил лампочку под потолком, вновь вывел мустанг на асфальт Коулвелью Роуд и покатил вниз к покинутому городку. «Мы сразу поедем к моему дому», — сказала Селеста. «Не знаю, стоит ли». «Почему нет? С моими родителями мы будем в полной безопасности». «Безопасность не главное». «А что главное?» «Сохранить себе жизнь». «Это одно и то же?» «И остановить его». «Остановить его? Убийцу?» «Конечно». «Я хочу сказать, как мне рассчитывать на искупление грехов, если я поверну спиной ко злу и уйду от него? Спасти тебя — это половина поручного мне дела. Остановить убийцу — вторая половина. Ты опять ударяешься в мистику. Когда мы позовем экзорциста и начнем разбрызгивать святую воду, я говорю, что чувствую. От меня это не зависит. Послушай, Джой, у моего отца есть оружие, охотничьи карабины, ружье, нам это может понадобиться. А если наш приход в твой дом привлечет его туда? Дерьмо! Это же чистое безумие! И учти, слово «дерьмо» редко срывается с моих губ. Дочь директора школы. Именно так. Между прочим, ты недавно кое-что о себе сказала. Это неправда. Да, и что я сказала? Ты не синий чулок. Да? Ты красавица. Я самая обыкновенная. И у тебя доброе сердце. Слишком добрые, чтобы захотеть изменить собственную судьбу и обезопасить будущее ценой жизни родителей. Какое-то мгновение Селеста молчала, лишь дождь барабанил по крыше. Господи! Нет, я этого не хочу. Но нам нужно так мало времени, чтобы войти в дом, открыть шкаф в кабинете, вооружиться. Все, что мы сделаем этой ночью, каждое принятое нами решение будет иметь серьезные последствия. Эти слова справедливы по отношению к самой обычной ночи, без всех этих таинств. Об этом я как-то забыл. И заплатил высокую цену за свою забывчивость. Ах, к этой ночи счет особый. Когда они миновали длинный спуск и приблизились к границе города, Селеста нарушила молчание. «Так что ж нам делать?» Кружить по городу, не останавливаться, ждать, пока лавина нас накроет, действовать по обстоятельствам. «Но что это за обстоятельства?» — раздраженно спросила она. «Увидим. Покажи мне свои руки». Она включила фонарь, направила луч сначала на одну ладонь, потом на другую. «У тебя только темные синяки», — сообщил он ей. «Кровь не течет, мы все делаем правильно». Они угодили в провал, неглубокий, без языков пламени, на дне, шириной в пару ярдов, но их достаточно сильно тряхнуло, заскрипели рессоры, глушитель ударил о землю, пружина откинула крышку бардачка, должно быть, неплотно закрытую. Движение крышки напугало Селесту. Она направила луч фонарика на бардачок. Внутри блеснуло стекло, банка, высотой в 4 или 5 дюймов, диаметром в 3 или 4, в каких подают маленькие маринованные огурчики или ореховое масло. Наклейку сняли. Банку заполняла жидкость, ставшая непрозрачной из-за отражающегося от стекла света. В жидкости что-то плавало. Селеста не могла понять, что именно, но почему-то испугалась еще сильнее. «Что это?» Она сунула руку в бардачок без колебания, но с тревогой. Джой наклонился к ней, чтобы получше разглядеть находку. Селеста достала банку с навинченной крышкой, подняла повыше. В розоватой жидкости плавали 2 синих глаза. Глава 10. Щебенка забарабанила под днищу. Мустанг, взревев мотором, выбрался из канавы. Джой, оторвав взгляд от банки, увидел, как почтовый ящик валится на бок после тесного общения с передним бампером. Автомобиль выехал на лужайку первого встретившегося им дома Коулвелью, и остановился в нескольких дюймах от крыльца. И мгновенно Джой мысленно перенесся в ту ночь, когда проскочил мимо поворота на Коулвелью. Он мчится по автостраде слишком быстро для столь дождливой погоды, убегает, словно за ним гонится демон. Его что-то мучает. Он клянет Бога и одновременно молится ему. Желудок скрутило, жжет, как огнем. В бардачке лежит упаковка ТАМС, нейтрализатор кислотности в таблетках. Держа руль одной рукой, Джой наклоняется направо, нажимает кнопку. Крышка бардачка откидывается. Он сует руку в маленький ящичек, ищет таблетки и нащупывает банку. Не может понять, что это. Он никакую банку туда не ставил, вынимает. В свете фар большого грузовика, приближающегося по встречной полосе, видит содержимое банки. То ли непроизвольно выворачивает руль, то ли шины скользят по мокрой дороге, но внезапно «Мустанг» выходит из-под контроля, его тянет в бок, столб рекламного щита, ужасный удар. Джой вышибает головой боковое стекло. Счастье, он разлетается в крошку, но все-таки без порезов дело не обходится. Отброшенный от столба «Мустанг» ударяется о рельс заграждения, останавливается. Джой с трудом откидывает перекошенную дверь, вылезает из кабины под дождь. Он должен избавиться от банки. Господи Иисусе, он должен избавиться от нее до того, как кто-то остановится, чтобы помочь ему. В эту мерзкую погоду автомобилей на трассе немного, но среди водителей обязательно найдется добрый самаритянин, аккурат в тот самый момент, когда посторонние не нужны. Джой никак не может найти банку. Нет, неужели он потерял ее? Лихорадочно ощупывает пол перед сиденьем водителя. Рука натыкается на холодное стекло. Банка цела, крышка навинчена. Слава Богу, слава Богу! С банкой в руке Джой оббегает автомобиль спереди, спешит к ограждению. За ним поле, заросшее высокими сорняками. Со всей силой он зашвыривает банку в темноту и в изнеможении сползает на асфальт. Потом провал в памяти. Он стоит у края автострады, не понимая, что он тут делает, как сюда попал. Ледяной дождь сечет голые руки и лицо, голова раскалывается. Джой подносит руку к лбу, находит рваную рану. Ему нужна медицинская помощь. Возможно, на рану придется наложить швы. Забравшись в «Мустанг», он с облегчением обнаруживает, что машина на ходу, и покореженным крылом не заклинило переднее колесо. Значит, все будет хорошо. Все будет хорошо. Сидя в «Мустанге» перед неизвестно чьим домом в Коулвелью, тот, что разнеся передним бампером почтовый ящик, Джой вдруг осознал, что, уехав с места аварии на автостраде 20 лет назад, он забыл про банку и глаза. То ли травма головы привела к частичной потере памяти, то ли он приказал себе забыть. И с болью в сердце он подумал, что второе объяснение ближе к истине, что его подвела не физиология, а мужество. В этой альтернативной реальности банка, которую он забросил на заросшее сорняками поле, оказалась у Селесты. Девушка выронила фонарь и теперь держала банку обеими руками. Возможно, боялась, что крышка соскочит, и содержимое банки выплеснется ей на колени, а потом сунула банку обратно в бардачок и захлопнула крышку. Тяжело дыша, чуть ли не рыдая, Селеста обхватила себя руками, наклонилась вперед. «О, дерьмо, дерьмо, дерьмо!» — повторяла она слово, которое нечасто слетало с ее губ. Шеннон сжимал руль с такой силой, что не удивился бы, если бы тот развалился. Ураган, бушующий в душе Джоя, дал бы 100 очков форы дождю и ветру, терзающему станк. Еще чуть-чуть, и Джой понял бы, откуда взялась банка, чьи в ней оказались глаза, что сие означало, почему 20 лет его мозг блокировал это воспоминание. Но Джой не мог заставить себя переступить черту, нырнуть в холодные глубины правды, возможно, потому что знал, ему не хватит духа сжиться с тем, что он найдет на дне. «Я не могу», — жалобно пролепетал. Селеста медленно подняла голову. В прекрасных глазах читались необычайная сила характера, мудрость, не свойственная ее юному возрасту, и что-то еще, осознание чего-то нового, о чем она раньше не подозревала. Быть может, ей открылось, на какое зло способен человек. Внешне она ничем не отличалась от той девушки, которую Джой посадил в машину в 8 или 10 милях от города, но внутренне кардинальным образом переменилась и более не могла вернуться в то состояние наивности, в каком пребывала до этой ночи. Школьница, которая краснела, признавая, что по уши влюбилась в него, больше не было, а от этого на душе у Джоя стало невыносимо грустно. «Это не я», — сказал Джой. «Я знаю», — ответила Селеста без тени сомнений. Посмотрела на бардачок, потом на него. «Ты не мог. Не ты. Не ты, Джой. Никогда ты на такое не способен». Вновь он подступил к черте, за которой открывалась истина, но волна душевной боли отнесла его назад. «Должно быть, это ее глаза. Блондинки, завернутые в пленку. Да. И я думаю, как-то, каким-то образом я знаю, кто она, знаю, как умерла и как ей вырезали глаза, но не могу вспомнить. Раньше ты говорил, что она нечто большее, чем иллюзия, больше, чем пьяная галлюцинация. Да, точно. Она — воспоминание. Я ее видел наяву, где-то, когда-то. Он приложил руку ко лбу. Пальцами сжал череп с такой силой, что по руке пробежала дрожь, будто вытаскивал из себя забытое. «Кто мог забраться в твой автомобиль и оставить в бардачке банку?» — спросила она. «Не знаю». «Где ты провел вечер до того, как поехал в колледж?» «В Ашервилле, в доме родителей. До того, как остановился у твоего Валианта, я никуда не заезжал. Мустанг стоял в гараже? У нас нет гаража, дом не такой большой». «Ты запирал кабину?» «Нет». «Тогда в машину мог залезть кто угодно». «Да, возможно». Никто не вышел из дома, перед которым они остановились, потому что жильцы его давно уехали из Коул-Вэлью. На белых алюминиевых пластинах обшивки кто-то нарисовал спреем большую цифру 4 и забрал ее в круг. Красная, как кровь, цифра, высвеченная фарами «Мустанга», предназначалась для работников компании, получившей подряд на разрушение города и рекультивацию земель. И означало, что этот дом после отъезда последней горожан Коул-Вэлью будет сноситься 4-м по счету. Федеральные чиновники и соответствующие департаменты правительства штата проявили завидную неэффективность и медлительность в борьбе с подземным пожаром, позволив ему распространиться под всей долиной. И теперь он мог погаснуть лишь сам по себе, после того, как выгорел бы весь уголь. Зато срыть город с лица земли власти намеревались максимально быстро, расписав все чуть ли не по минутам. «Здесь мы легкая добыча», — сказал Джой, не взглянув на ладони Селесты. Заранее зная, что неподвижность приводит к углублению стигматов, включил заднюю передачу и выехал с лужайки на улицу. Боялся, что «Мустанг» забуксует на мокром дерне, но нет, до асфальта они добрались без проблем. «Куда теперь?» — спросила она. «Смотрим город. Что будем искать? Что-то неординарное. Тут все неординарное. Мы поймем, когда увидим». Они медленно покатили по Коул-Вэлью-Роуд, которая на территории городка стала главной улицей. На первом перекрестке Селеста указала на узкую улицу, уходящую влево. «Наш дом там». В квартале от главной улицы, сквозь пелену дождя, они видели несколько уютно светящихся окон, остальные дома, похоже, пустовали. «Все соседи уже выехали», — подтвердила его догадку Селеста. «На этой улице мы остались одни, и в доме, кроме папы и мамы, никого нет». «Возможно, они в безопасности пока одни», — напомнил ей Джой, и, миновав перекресток, внимательно поглядывая по сторонам. Хотя Коул-Вэлью-Роуд в городке не заканчивалась, а уходила дальше, к достаточно оживленному шоссе, встречных машин им не попадалось, и Джой предположил, что рассчитывать на их появление не приходится. Многочисленные эксперты и чиновники убеждали общественность, что Коул-Вэлью-Роуд совершенно безопасно, и автомобили ни при каких обстоятельствах не провалятся в горящие выработки. Однако дорогу ждала та же участь, что и город. А потому жители окрестных городков, которые давно уже поняли, что оценки экспертов следует воспринимать с большой долей скептицизма, предпочитали объездные маршруты. Впереди по левую руку высилась католическая церковь святого Фомы, где службу каждую субботу и воскресенье проводили приходский священник и викарий, приезжающие из Ашервилля. К приходу относились еще две церкви в городках этой части округа. Церковь была маленькая, деревянная, с окнами из простого, а не цветного стекла. Внимание Джоя привлек мерцающий свет в окнах церкви, ручной фонарь. Внутри при каждом движении фонаря тени метались и прыгали, как извивающиеся в муках души. Джой пересек улицу и остановил мустанг около церкви, выключил фары и двигатель. Бетонные ступени вели к распахнутым дверям. «Нас приглашают», — Джой мотнул головой в сторону входа. «Ты думаешь, он там?» «Скорее да, чем нет». Свет в церкви погас. «Оставайся здесь», — Джой открыл дверцы. «Как бы не так, я бы хотел, чтобы ты осталась». «Нет», — отрезала Селеста. «Там может случиться что угодно, здесь тоже может случиться что угодно». С этим Джой мог только согласиться. Он вылез из кабины и прошел к багажнику. Селеста последовала за ним, накидывая на голову капюшон. К дождю уже примешивался мокрый снег, как и в ту ночь, когда Джой врезался в столб на автостраде. Снежинки падали на мустанг, превращались в воду и медленно сползали на асфальт. Откидывая крышку багажника, Джой готовился к тому, что увидит под ней труп блондинки. Не увидел. Достал монтировку из того угла, где лежал домкрат. С ней почувствовал себя спокойнее и увереннее. В слабом свете лампочки Селеста разглядела ящик с инструментами и открыла его, пока Джой тянулся за монтировкой, взяла большую отвертку. Это, конечно, не нож, но уже кое-что. Джой предпочел бы, чтобы девушка осталась в кабине за закрытыми дверцами. Если б кто-то подошел к машине, она нажала бы на клаксон, и Джой оказался бы рядом через несколько секунд. Не прошло и часа после встречи с Селестой, но Шеннон уже знал девушку достаточно хорошо, чтобы понять бесплодность попыток отговорить ее идти с ним. Несмотря на хрупкость, она обладала железной волей, а нерешительность, свойственная юности, исчезла без следа, когда Селеста осознала, что ей грозили изнасилование и смерть, и после того, как она нашла в бардачке банку с глазами, знакомый ей мир, даже в сравнении с утром этого дня, стал куда более мрачным и тревожным. Но она впитала в себя эти изменения и, на удивление, быстро, проявив завидное мужество, приспособилась к ним. Джой с силой захлопнул багажник. Распахнутые двери церкви ясно давали понять, что человек, который привел Шеннона в Коул-Вэлью, ждал, что тот последует за ним и в храм. «Держись ближе», — шепнул он Селесте. Она кивнула. «Не волнуйся». Во дворе церкви святого Фомы Из земли на 6 футов торчала надстройка над вентиляционным колодцем диаметром фут. Цепь, подвешенная на столбиках, служила ограждением. Дым, поднимающийся с большой глубины, клубился над краем колодца. За последние 20 лет, по мере того, как одна с другой проваливались попытки потушить или хотя бы локализовать подземный пожар, в городе пробурили почти 2000 таких вентиляционных колодцев. Несмотря на сильный дождь, в воздухе у входа в церковь святого Фомы стоял сильный запах серы, словно какое-то чудовище, направляющееся в Вифлеем, сделало крюк и заглянуло в Коулвелью. На фронтоне церкви красным спреем, как и на доме, в который они едва не врезались, кто-то нарисовал число 13 и обвел его красным кругом. Увидев это число, Джой подумал об Иуде, 13-м апостоле, выдавшем Христа. Число на стене всего лишь означало, что церковь будет 13-м по счету, снесенным в Коулвелью зданием. Но Джой не мог отделаться от мысли, что случайное совпадение несет в себе более глубокий смысл. Сердцем он понимал, что он должен остерегаться предательства. Но кто собирался его предать? Он не ходил к мессе уже 20 лет, не считая похорон в это утро. Много лет называл себя агностиком, иногда атеистом, но внезапно все, что он видел перед собой, все случившееся с ним, начало ассоциироваться с религией. Объяснение этому, разумеется, лежало на поверхности. Он более не был 40-летним циником, превратившись в молодого человека 20 лет, который 2 годами раньше еще прислуживал у алтаря. Возможно, этот странный прыжок в прошлое вернул ему веру. 13. Иуда. Предательство. Вместо того, чтобы отбросить выстроившуюся цепочку, как суеверие, Джой отнесся к этим мыслям очень серьезно и решил удвоить бдительность. Мокрый снег еще не одел дорожку в лед, но уже поскрипывал под ногами. Селеста включила ручной фонарик, который захватила с собой из машины, и царящая в церкви тьма отступил. Бок о бок они перешагнули через порог. Селеста направила луч налево, направо, убедившись, что никто не поджидает их в нартексе. Купель из белого мрамора для святой воды стояла у входа в неф. Джой обнаружил, что она пуста, проведя пальцами по сухому дну, и перекрестился. Прошел в церковь, подняв монтировку над головой, готовый отразить или нанести удар. Он не мог полностью полагаться на милость Бога. Селеста мастерски управляла с фонарем, быстро перемещая луч в разные стороны, словно розыски маньяков-убийц давно уже стали для нее обычным делом. Хотя службы в церкви святого Фомы не проводились уже 5 или 6 месяцев, Джой подозревал, что электропроводку не отключали, хотя бы из соображений безопасности, потому что неприятности, связанные с заброшенным зданием, устранять в темноте было значительно труднее. Теперь, когда безразличие и некомпетентность чиновников привели к потере целого города, власти, конечно же, придавали особое значение мерам безопасности. Слабый аромат благовоний, которые курились во время служб, едва прорывался сквозь запахи мокрого дерева и плесени. Воняло и серой, и вонь эта в глубине здания становилась все сильнее, окончательно забивая аромат благовоний. Пусть дождь и снег барабанили по крыше и окнам, в нефе царила тишина, присущая всем церквам. Тишина и ожидание. Обычно ожидание встречи с божественным присутствием, но на этот раз с дьявольским вторжением на когда-то священную территорию. Сжимая монтировку в одной руке, Джой пошарил по левой стороне арки нартекса, выключатель найти не смог. Отправив Селесту к правой стене, он двинулся дальше, не отрывая руки от стены, и, наконец, нащупал блок из четырех выключателей. Одним движением руки поднял все четыре рычажка. Под потолком вспыхнули лампы, желтый свет вырвал из темноты ряды скамей. Загорелись лампы вдоль стен, осветив пыльный пол. Дальняя часть церкви за алтарной преградой осталась в тени. Тем не менее, Джой разглядел, что все священные предметы из церкви вынесены, включая алтарь и большое распятие, украшавшее стену за ним. Иногда, в отрочестве, он ездил со священником из Ашервилля в Коул-Вэлли, чтобы помогать служить мессу, если местные алтарные служки заболевали или по каким-то причинам не могли присутствовать, и поэтому знал, как выглядела церковь святого Фомы до ее секуляризации. За алтарем висело 12-футовое распятие, вырезанное из дерева местным жителям во второй половине XIX века. Наверное, резчику не хватало профессионализма, поэтому распятие получилось грубое, но оно обладало какой-то удивительной мощью. Это чувствовали все. Второго такого Джою видеть не довелось. Когда его взгляд сместился с голой стены, на которой раньше висело распятие, он увидел на алтарном возвышении какой-то белый бесформенный сверток. От свертка исходило сияние, но Джой понимал, что сияние — это отраженный свет. Медленно, осторожно они с Селестой пошли по центральному проходу, проверяя скамьи справа и слева, где мог спрятаться враг, выжидая удобный момент, чтобы напасть на них. Церковь не поражала размерами. В ней могло разместиться не больше 200 прихожан, но в эту ночь ни человек, ни дикий зверь не почтили ее своим вниманием. Когда Джой открыл калитку в алтарной преграде, петли заскрипели. Селеста замялась, потом последовала за ним к алтарю. Сверток на возвышении притягивал к себе, но она не направляла на него фонарь, вероятно, стремясь, как и Джой, оттянуть неизбежно. Когда петли заскрипели вновь, калитка вернулась на место, Джой оглянулся, но никто не шел следом за ними по центральному проходу. Впереди находилась ниша для хора. Стулья, подставки для нот, орган — все уже вывезли. По галерее Джой и Селеста двинулись влево в круг хоров, старались ступать легко, но каждый шаг по дубовому полу гулко отдавался в пустой церкви. На стене рядом с дверью в ризницу нашлись новые выключатели. Джой щелкнул ими, и над возвышением для алтаря вспыхнул свет, такой же тусклый, как и в нефе. Знаком Джой предложил Селесте пройти мимо закрытой двери, потом вышиб ее ногой, как проделывали полицейские в фильмах, перепрыгнул через порог и за всей сил махнул монтировкой вправо, потом влево, в предположении, что за дверью его кто-то поджидал. Он надеялся застигнуть врасплох и покалечить мерзавца, но монтировка лишь со свистом прорезала воздух. Вливающегося во дверной проем света хватило для того, чтобы понять, что ризница пуста. Дверь на улицу была открыта, когда Джой вошел, и порыв холодного ветра захлопнул ее. «Он уже ушел», — сообщил Джой Селесте, которая стояла на пороге, скованная страхом. Они галереи вернулись обратно, остановились у трех алтарных ступеней. Высокий алтарь с покровом ручной работы тоже вывезли, осталась только алтарная платформа. Сердце Джоя стучало, как паровой молот. За его спиной ахнула Селеста. «О, нет!» Под зажженными лампами свертк уже не казался ни бледным, ни бесформенным, и уж, конечно, от него не шло никакого сияния. Сквозь прозрачную пленку просвечивало тело. Лица видно не было, зато из-под пленки торчала прядь светлых волос. На этот раз перед Джоем лежал труп. Не иллюзия, не галлюцинация, не воспоминания. Тем не менее, за последние 24 часа четкая грань между реальным и нереальным для Джоя стерлась. Он уже не доверял своим чувствам и обратился за подтверждением к Селесте. «Ты тоже его видишь, не так ли?» «Да». «Тело?» «Да». Он прикоснулся к пленке, которая заскрипела под пальцами. Одна тонкая алебастровая рука умершей девушки торчала наружу. В середине сложенной лодочкой ладони краснела рана от гвоздя. Джой видел вырванные окровавленные ногти. И хотя он знал, что блондинка мертва, в сердце оставалась надежда, что глаза принадлежали не ей, что ниточка жизни еще связывала ее с этим миром, что девушку еще можно было спасти. Джой упал на колени на верхнюю алтарную ступеньку, ухватился за запястье, надеясь прощупать пульс. Пульса не нашел, но от прикосновения к холодной плоти Джоя тряхнуло, как электрическим током, и тут же хлынул поток воспоминаний, которые он столько лет подавлял. Из одного лишь желания помочь, он тащит тяжелые чемоданы к багажнику автомобиля, ставит на гравий подъездной дорожки, поднимает крышку, и в багажнике загорается тусклая лампочка. Свет красный, потому что лампочка измазана в крови. Ядреный запах свежей крови ударяет в нос, вызывает тошноту. Она там, лежит в багажнике. Это так неожиданно, что он готов принять ее за галлюцинацию, но она реальная, как гравий под ногами. Обнаженная, но завернутая в прозрачную пленку. Лицо скрыто длинными светлыми волосами и кровью на внутренней поверхности пленки. Одна голая рука торчит из савана, повернулась ладонью кверху, открывая рану от гвоздя. Рука словно тянется к Джою, взывая о помощи, о милосердии, в котором ее обладательницы в эту ночь отказали. Его сердце так раздувается при каждом ударе, что сжимает легкие, не давая дышать. Когда раскат грома прокатывается по горам, Джой надеется, что молния ударит его, и он умрет, как и блондинка, потому что жить с этим страшным открытием слишком тяжело, слишком болезненно, безрадостно и бессмысленно. И тут он слышит за спиной голос, тихий голос, едва перекрывающий шум ветра и дождя. «Джой! Если уж ему не разрешено умереть прямо здесь, в эту грозу, тогда он просит Бога, чтобы тот лишил его слуха и зрения, а освободил от необходимости свидетельствовать. Джой! Джой!» И такая печаль слышна в голосе. Джой отворачивается от трупа. В красном отсвете лампочки видит трагедию, еще четыре порушенные жизни, его собственную, матери, отца и брата. «Я только хотел помочь», — говорит он Пиджи. «Я только хотел помочь». Джой шумно выдыхает, потом набирает полную грудь воздуха. «Это мой брат. Ее убил он». Глава 11. В церкви жили крысы. Две толстые твари неспешно прошествовали вдоль стены, отбрасывая длинные тени, что-то пропищали и исчезли в норе. «Твой брат?» — недоверчиво переспросила Селеста. «Пиджи?» Она знала, кто такой Пиджи, хотя перешла в среднюю школу через год после того, как он ее окончил. «Все в Ашервилле и окрестных городках знали, кто такой Пиджи?» Еще до того, как тот стал знаменитым писателем. «Пиджи Шеннон». Пиджи был самым молодым квартербеком, разыгрывающим в истории школьной футбольной команды, звездой, усилиями которой команда трижды побеждала в своей группе. Учился он на отлично. На выпускном вечере выступал от имени класса, сразу же располагал к себе людей, красивый, обаятельный, остроумный. И еще одно обстоятельство не позволяло связать труп в багажнике с Пиджи — его доброта. Он участвовал во всех благотворительных акциях Церкви Богородицы. Когда заболевал кто-то из друзей, Пиджи приходил к нему первым с маленьким подарком и пожеланием скорейшего выздоровления. Если друг попадал в беду, Пиджи тут же оказывался рядом, стараясь помочь. В отличие от других школьных спортивных знаменитостей, Пиджи никогда не зазнавался, не мнил себя чем-то особенным, с большим удовольствием общался с сутулым, близоруким президентом шахматного клуба, чем со здоровяками-баскетболистами, не позволял себе пренебрежительного отношения к более слабым, чем грешили многие спортсмены. Пиджи был лучшим братом в мире, но при этом и жестоким убийцей. В голове Джоя эти факты никак не могли ужиться. Они сводили его с ума. По-прежнему, стоя на коленях на верхней алтарной ступени, Джой отпустил холодное запястье мертвой женщины. Прикосновение к ее плоти мистическим образом трансформировалось в откровение, ему открылась истина и оставила потрясенным. Он словно лицезрел таинство святого причастия, превращение хлеба в святую плоть Иисуса Христа. «На тот уикенд Пиджи приехал домой из Нью-Йорка», — сообщил Джой Селесте. «После колледжа он устроился помощником редактора в большом издательстве. Рассматривал эту работу как плацдарм для прыжка в кинобизнесе. Мы отлично провели субботу всей семьей, но в воскресенье после мессы Пиджи уехал. Намеревался пообщаться со школьными друзьями, вспомнить золотые денечки, поездить по окрестностям, любуясь красками осенней листвы. Приму долгую ностальгическую ванну, как он говорил. Во всяком случае, ничего другого о его планах на день мы не знали». Селеста повернулась спиной к алтарю. То ли больше не могла смотреть на мертвую женщину, то ли боялась, что Пиджи прокрадется в церковь и набросится на них, застав врасплох. «По воскресеньям мы обычно обедали в 5 часов, но на этот раз мама решила дождаться его, а он появился только в 6, уже после наступления темноты», — продолжал Джой. «Извинился, сославшись на то, что заболтался с давними друзьями. За обедом сиял, сыпал шутками, чувствовал, что возвращение в родные пенаты прибавило ему энергии, влило в него новые силы». Джой накрыл голую руку свободным концом пленочного савана. В руке, пробитой гвоздем и выставленной на всеобщее обозрение на алтаре, ему виделось что-то непристойное. Пусть церковь святого Фомы секуляризировали. Селеста молча ждала. Ей хотелось услышать все до конца. Оглядываясь назад, становится понятно, что в его поведении в тот вечер проглядывало что-то маниакальное, его распирала какая-то темная энергия. Сразу после обеда он помчался в свою комнату в подвале, чтобы собрать вещи, поднялся уже с чемоданами, поставил их у двери черного хода. Ему не терпелось уехать, потому что погода испортилась, и путь предстоял длинный. До Нью-Йорка он в лучшем случае добрался бы в 2 часа ночи. Но отец не хотел отпускать его. Господи, он так любил Пиджи. Отец принес альбомы с фотографиями, на которых запечатлел футбольные триумфы Пиджи, как в школе, так и в колледже. Ему хотелось вспомнить прошлое. И Пиджи подмигнул мне, как бы говоря: «Черт, полчаса ничего не решают, а старику будет приятно». Он и отец ушли в гостиную, сели на диван, начали листать альбомы. А я решил, что смогу сэкономить Пиджи несколько минут, поставив чемоданы в багажник его автомобиля. Ключи лежали на кухонном столе. «Мне так жаль тебя, Джой, так жаль», — промолвила Селеста. При виде убитой женщины завернутый в заляпанный кровью пластик, чувства Джоя не притупились. От мысли о ее страданиях у него засосало под ложечки, защемило сердце, осип голос, пусть он даже не знал, кто она. И он, конечно, не мог подняться и повернуться к ней спиной, знал, что должен стоять рядом с ней на коленях, поскольку она заслуживала его внимания и слез, засвидетельствовать ее смерть, чего не сделал 20 лет назад. Так странно. 20 лет он подавлял все воспоминания о ней, и вот перевернулся в худшую ночь его жизни, когда с момента смерти светловолосой женщины прошло лишь несколько часов. Но в любом случае Джой не мог ее спасти. Опоздал как на 20 лет, так и на несколько часов. «Дождь путих», — вновь заговорил он, — «поэтому я даже не надел ветровку с капюшоном. Взял с стола ключи, подхватил с пола чемодана и отнес к автомобилю Пиджи. Он стоял за моим в конце подъездной дорожки у глухой стены. Должно быть, мама что-то сказала Пиджи, не знаю, только он каким-то образом понял, что происходит, что я собираюсь сделать, оставил отца с альбомами и поспешил за мной, чтобы остановить. Не успел. Сыплет мелкий, но ужасно холодный дождь. Горит измазанная в крови лампочка. Пиджи стоит рядом, словно ничего особенного не произошло. А Джой вновь повторяет: «Я хотел только помочь, я хотел только помочь». Глаза Пиджи раскрыты, и Джой ужасно хочется верить, что его брат видит женщину в багажнике впервые в жизни, что он в шоке и понятия не имеет, как она туда попала. Но Пиджи говорит: «Джой, послушай, все совсем не так, как ты думаешь. Я понимаю, это выглядит жутко, но все не так, как ты думаешь. О, Господи! Пиджи, Господи!» Пиджи бросает взгляд на дом, до которого только 50 или 60 футов, чтобы убедиться, что родители не вышли на заднее крыльцо. «Я могу все объяснить, Джой. Дай мне шанс, не обвиняй меня в том, чего не было. Дай мне шанс. Она мертва. Она мертва, я знаю. Вся порезана. Успокойся, успокойся, все в порядке. Что ты наделал? Матерь Божья, что ты наделал?» Пиджи надвигается на него, прижимает к багажнику. «Я ничего не делал. Ничего такого, за что меня могут сгноить в тюрьме. Почему, Пиджи? Нет, даже не пытайся. Ты не сможешь. Нет причины, которая может тебя оправдать. Она мертва. Мертва и лежит в багажнике твоего автомобиля». «Потише, малыш. Держи себя в руках». Пиджи хватает Джой за плечи, и, что удивительно, его прикосновение не вызывает у того отвращения. «Я этого не делал. Я ее не трогал. Она здесь. Пиджи, ты не можешь сказать, что ее здесь нет!» Джой плачет. Капли холодного дождя падают Джою на щеки и скрывают слезы, но он, тем не менее, плачет. Пиджи легонько трясет его за плечи. «За кого ты меня принимаешь, Джой? Ради Бога, за кого ты меня принимаешь? Я твой старший брат, не так ли? По-прежнему твой старший брат? Или ты думаешь, что за годы жизни в Нью-Йорке я переменился, превратился в монстра? Она здесь!» Только и может ответить Джой: «Да, все так, она здесь. И я положил ее туда, но я этого не делал, я не причинял ей вреда». Джой пытается вырваться. Хватка Пиджи усиливается. Он прижимает брата к заднему бамперу, чуть ли не заталкивает в багажник, где лежит убитая женщина. «Только не теряй головы, малыш, не губи все, всю нашу жизнь. Я твой старший брат, помнишь? Или ты больше меня знать не хочешь? Разве я не всегда вступался за тебя? Разве не я? А теперь мне нужна твоя помощь, очень нужна, здесь и сейчас. Только не в этом, Пиджи». Сквозь всхлипывание отвечает Джой: «В этом я тебе помогать не стану, ты сошел с ума». Пиджи усиливает напор. Я всегда заботился о тебе, всегда любил тебя, мой маленький брат. Мы вдвоем, плечо к плечу, противостоим этому миру. Ты слышишь меня? Я люблю тебя, Джой. Или ты не знаешь, что я тебя люблю?» Он отпускает плечи Джоя и хватает его за голову. Руки Пиджи, как тиски, сжимают голову Джоя. В его глазах больше боли, чем страха. Пиджи целует брата в лоб. Его слова наполнены яростной силой. Они гипнотизируют Джоя. Он не может шевельнуться. Мозг застилает туман. «Джой, слушай, Джой, Джой, ты мой брат, мой брат. Для меня это все. Ты моя кровь, ты часть меня. Разве ты не знаешь, что я люблю тебя? Разве не знаешь? Разве не знаешь, что я люблю тебя? Разве ты не любишь меня? Люблю, люблю. Мы любим друг друга. Мы братья. Джой уже рыдает. Оттого мне так больно. Пиджи по-прежнему держит его за голову. Смотрит в глаза под ледяным дождем, их носы практически соприкасаются. «Если ты любишь меня, малыш, если ты любишь своего старшего брата, тогда слушай, просто слушай и постарайся понять, как все вышло». «Хорошо? Хорошо?» А вышло так. «Я поехал в Пайн-Ридж, там есть старая дорога, по которой мы любили ездить к школе, дорога, ведущая в никуда». Ты знаешь эту старую дорогу, знаешь, как она все время петляет, как один поворот тут же сменяется другим. Я как раз выезжал из-за поворота, когда эта девушка выбежала из леса, чуть ли не скатилась по заросшему кустами склону на дорогу. Я ударил по тормозам, но не успел. Даже в сухую погоду мне не удалось избежать столкновения. Она выскакивает на дорогу прямо перед капотом, и я ударяю ее. Она падает и исчезает под передним бампером. Я переехал ее до того, как остановился». Она голая, Пиджи. Я видел ее, часть ее в багажнике, и она голая. Именно об этом я тебе и расскажу, если ты будешь слушать. Она голая, потому что такой выскочила из леса, голая, как при рождении. И за ней гнался парень. Какой парень? Я не знаю, кто он. Никогда не видел его раньше, но именно из-за него она не заметила мой автомобиль, Джой, потому что бежала и оглядывалась, чтобы понять, далеко ли он, боялась, что он ее догоняет. Мой автомобиль она не видела, пока не выбежала на дорогу, закричала буквально в тот момент, когда я ударил ее. Господи, это было ужасно. Ничего более ужасного в моей жизни не случалось. Удар был сильным, и я понял, что убил ее. «И где этот парень, который ее преследовал? Он остановился, когда увидел, что произошло с девушкой. Он застыл на склоне, а когда я вылез из кабины, повернулся и побежал в лес. Я должен был поймать мерзавца. Я побежал за ним, но он знает те места, а я нет». Когда я поднялся на склон, его уже и след простыл. Я углубился в лес на 9 ярдов, может быть, на 20, по оленьей тропе. Но потом тропа разделилась на три, и он мог убежать по любой, а я не мог узнать, по какой именно. Шел дождь, облака ползли над самой землей, в лесу уже сгустились сумерки. За шумом дождя и ветра я не слышал его шагов, не мог преследовать по звуку, поэтому вернулся на дорогу. А она лежит там, мертвая, как я и думал. При этом воспоминании... По телу Пиджи пробегает дрожь, он закрывает глаза, прижимается лбом к колбу Джоя. О, Господи, это было ужасно, Джой, ужасно. И то, что сделала с ней машина, и то, что сделал с ней он до моего появления, мне стало дурно. Меня вырвало прямо там, на дороге. А что она делает в багажнике? У меня была пленка. Я не мог оставить девушку там. Тебе следовало поехать к шерифу. Я не мог оставить ее одну на дороге. Я испугался, Джой. Я не знал, что мне делать. Я испугался. Даже твой большой брат может испугаться. Пиджи отрывает голову от лба Джоя. Отпускает брата, отступает на шаг. Озабоченно смотрит на дом, добавляет. Отец у кухонного окна смотрит на нас. Если мы будем стоять здесь, он придет, чтобы узнать, что нас задержало. Допустим, ты не мог оставить ее на дороге. Но почему ты не поехал в управление шерифа после того, как положил ее в багажник и вернулся в город? Я тебе все объясню. Я расскажу тебе обо всем, — объясняет Пиджи. Давай только сядем в кабину. А то отцу покажется странным, что мы стоим под дождем. Сядем в кабину, включим двигатель, радио. Тогда он подумает, что мы решили поболтать. Все-таки братьям есть что сказать друг другу наедине. Он кладет в багажник с мертвой женщиной один чемодан, потом другой, захлопывает крышку. Джоя трясет. Им хочется бежать. Не в дом, в ночь. Он хочет умчаться в ночь из Ашервиля, из округа, в места, где никогда не был, в города, где никто его не знает. Бежать и бежать в ночи. Но он любит Пиджи. А Пиджи всегда и во всем помогал ему, поэтому он понимает, что должен выслушать брата. Может быть, всему есть разумное объяснение. Может быть, все не так и страшно. Может быть, у него действительно хороший брат, который сможет все объяснить. Он же просит только об одном — выслушать его. Пиджи закрывает багажник на замок, кладет ключи в карман, обнимает Джоя за плечо, тянет к себе. С одной стороны, в этом проявляется братская любовь, с другой — намек на то, что нечего стоять столбом. «Пойдем, малыш, позволь мне все тебе рассказать, все-все, а потом мы пытаемся понять, что же нам делать, понимаешь? Пойдем в машину, посидим вдвоем, поговорим. Ты мне нужен, Джой?» Они залезают в кабину. Джой на сиденье пассажира. В кабине холодно, воздух сырой, промозглый. Пиджи включает двигатель, регулирует печку. Дождь усиливается, переходит в ливень. Окружающий мир отсекает стена воды. Салон автомобиля превращается в кокон. И они в этом железном коконе вдвоем, в ожидании трансформации, которая превратит их в новых людей, с новым, непредсказуемым будущим. Пиджи включает радио, находит радиостанцию, транслирующую музыку. Брюс Спрингстин поет о том, как трудно искупать грехи. Пиджи приглушил звук, но музыка и слова настойчиво лезут в уши Джою. «Я полагаю, что этот сукин сын похитил ее», — говорит Пиджи. «Держал в лесу, в какой-нибудь лачуге или землянке. Насиловал, мучил. Ты наверняка читал о таких случаях. С каждым годом их становится все больше. Но кто бы мог подумать, что такое может случиться в Ашервилле? Должно быть, она сбежала от него, каким-то образом притупив его бдительность. Как он выглядел? Бугай. То есть с таким лучше не встречаться. На лице написаны злоба и, пожалуй, безумие. Рост за 6 футов, вес никак не меньше 240 фунтов. Может быть... И хорошо, что я его не догнал. Он бы сделал из меня лепешку, Джой. Такой он был огромный. Лицо заросло бородой. Длинные сальные волосы, грязные джинсы, синяя байковая рубашка, тоже грязная. Но я не мог не попытаться, не мог не погнаться за ним. Ты должен отвезти тело к шерифу, Пиджи. Прямо сейчас. Я не могу, Джой. Неужели ты не понимаешь? Слишком поздно, она в багажнике моего автомобиля, и выглядит все так, будто я прятал ее, пока ты случайно не наткнулся на тело. Истолковать это можно будет как угодно, только ни одного хорошего варианта нет, и у меня нет доказательств, что я видел парня, который ее преследовал. Они найдут доказательства. Во-первых, следы. Они обыщут лес, найдут место, где он держал ее. Пиджи качает головой. В такую погоду не сохранится ни один след. Возможно, они не найдут и место, где он ее держал. Гарантии нет. Я просто не могу идти на такой риск. Если они не найдут следов этого парня, подозрение пойдет на меня. Если ты ее не убивал, они ничего не смогут с тобой сделать. Давай смотреть фактам в лицо, малыш. Я буду не первым, кто угодит в тюрьму за то, что ничего не делал. Это же нелепо. Пиджи, тебя все знают, любят, им известно, какой ты человек. Любые сомнения будут трактоваться в твою пользу. Люди могут изменить отношение к тебе без всякой на то причины. Даже люди, которые всю жизнь видели от тебя только хорошее. Проучись еще пару лет в колледже, Джой, и ты все испытаешь на собственной шкуре. Проживи год-другой в Нью-Йорке, и ты узнаешь, какими отвратительными могут быть люди. Как они могут ни с того ни с сего ополчиться на тебя? Здешние жители будут трактовать сомнения в твою пользу, — настаивал Джой. — Не будут. От этих двух слов у Джоя перехватывает дыхание, как от ударов солнечное сплетение. Он в растерянности. Господи, Пиджи, лучше б ты оставил ее на дороге. Сидящий за рулем Пиджи сутулится, закрывает лицо руками, плачет. Никогда раньше Джой не видел брата плачущим. Какое-то время Пиджи не может говорить. Джой тоже. Наконец к Пиджи возвращается дар речи. Я не мог оставить ее. Это был кошмар. Ты не видел, поэтому не можешь представить себе, какой это был кошмар. Она не просто тело, Джой. Она чья-то дочь, чья-то сестра. Я подумал, если бы какой-то парень убил ее, как бы он поступил, окажись на моем месте. Прежде всего прикрыл бы наготу и не оставил бы в лесу, как кусок мяса. Теперь-то я понимаю, возможно, я допустил ошибку, но тогда я ничего не соображал, мне следовало все сделать по-другому, но теперь уже поздно, Джой. Если мы не отвезем ее в управление шерифа и не расскажем им, что случилось, тогда этот парень с бородой, длинными волосами, он останется безнаказанным, и другую девушку может ждать та же участь, что и эту. Пиджи опускает руки. Его глаза полны слез. А они все равно его не поймают, Джой. Неужели ты этого не понимаешь? Он уже далеко. Знает, что я его видел, могу описать. Он не останется в этих местах и 10 минут. Он ж покинул территорию округа, спешит к границе штата. Потом постарается забиться в какую-нибудь нору, можешь мне поверить. Возможно, он уже сбрил бороду, подрезал волосы, выглядит совсем по-другому. Мои показания не помогут копам его найти, и я уверен, что на их основании вынести обвинительный приговор невозможно, Джой. И все равно будет правильно, если мы обратимся к шерифу. Правильно? Ты не думаешь об отце и матери. А вот если подумаешь, то поймешь, что вряд ли. В каком смысле? Говорю тебе, малыш, если копы не найдут другого подозреваемого, они попытаются повесить это убийство на меня. Они приложат к этому все силы. Представь себе газетные статьи. Обнаженная женщина, замученная до смерти, обнаружена в багажнике автомобиля бывшей звезды футбольной команды, местного молодого человека, который получил стипендию на обучение в первоклассном университете. Ради бога, подумай об этом, Джой! Суд превратится в цирк, величайший цирк в истории округа, а может быть и штата, ты понимаешь меня, Джой? У Джоя такое ощущение, будто его затягивает в гигантскую вращающуюся мельницу. Его перемалывает логикой брата, харизмой его личности, слезами, и попытки докопаться до правды только усиливают замешательство и душевную боль. Пиджи выключает радио, поворачивается к брату лицом, наклоняется к нему, сверлит взглядом. В этом мире только они двое. И шум дождя, и ничто не отвлекает Джоя от зачаровывающего голоса Пиджи. «Пожалуйста, пожалуйста, послушай меня, малыш. Пожалуйста, ради мамы, ради отца хорошенько подумай и не губи их жизни только потому, что ты никак не можешь повзрослеть и отказаться от понятий правильного и неправильного, которые внушили тебе в церкви. Я не причинял вреда девушке, которая лежит сейчас в багажнике. Тогда почему я должен рисковать всем своим будущим, доказывая это? Допустим, для меня все обойдется. Допустим, присяжные во всем разберутся и признают меня невиновным. Но все равно останутся люди, которые будут верить, что это моя работа. Да, я молод, я образован, я могу уехать отсюда, начать новую жизнь там, где никто не знает, что однажды меня судили за убийство. Но мать и отец уже в возрасте и бедны, как церковные мыши, другого дома им не купить. У них нет средств на переезд, у них нет таких возможностей, как у тебя или меня, и никогда не будет. Это четырехкомнатная лачуга, не бог весть что, но все-таки крыша над головой. У них даже нет ночного горшка, но зато много друзей, соседей, которым они всегда помогут и которые всегда готовы помочь им. Но все переменится, Джой, все переменится, даже если меня оправдают в зале суда. Поток аргументов захлестывал, накрывал Джой с головой. Отношение между ними и друзьями изменится. В них проникнет подозрительность. Они будут знать о шушуканье, о сплетнях, а переехать не смогут, потому что эту лачугу им не продать. А если и продадут, вырученных денег не хватит на покупку дома в другом месте. Поэтому они останутся здесь, отгороженные стеной недоверия от друзей и соседей, в изоляции. Разве мы с тобой, Джой, можем допустить, что такое случилось? Разве можем загубить их жизни, когда я невиновен? Господи, малыш, да, я допустил ошибку. Я не оставил девушку там и не отвез копом, положив в багажник. Хорошо, возьми ружье и пристрели меня, если хочешь, но не убивай отца и мать, потому что именно это ты собираешься сделать, Джой. Ты их убьешь, и смерть у них будет медленная и мучительная. Джой не может вымолвить ни слова. Так легко погубить их, меня, но еще легче поступить правильно, Джой. Еще легче просто поверить мне. Слова наваливаются на него, сдавливают со всех сторон. Джой уже не в кабине, а на дне океанской впадины, в 4 милях от поверхности воды, где давление составляет 1000 и 1000 фунтов на квадратный дюйм. Проверяет на прочность корпус автомобиль, сдавливает его в лепешку. Наконец он находит в себе силы ответить. И голос у него, как у испуганного ребенка. «Я не знаю, Пиджи, я не знаю. Моя жизнь в твоих руках, Джой. У меня в голове такая мешанина. Отец и мать, их жизни в твоих руках. Но она мертва, Пиджи. Эта девушка мертва». «Совершенно верно, мертва, а мы живы. Но что ты сделаешь с телом?» Услышав свой вопрос, Джой понимает, что Пиджи победил. Слабость охватывает его. Он снова маленький ребенок, и ему стыдно за свою слабость. Угрызения совести уже грызут его, болезненный, как кислотный ожог. И он может справиться с этой болью, лишь блокировав часть своего сознания, отключив эмоции. Туман, серый, как пепел, оставшийся после большого костра, застилает его душу. «С этим проблем не будет», — отвечает Пиджи. «Спрячу там, где его никто не найдет. Ты не можешь так поступить с ее семьей. Они до конца жизни будут тревожиться, гадать, что с ней случилось. Они не найдут себе покоя, думая, что она где-то страдает. Ты прав, конечно, что я такое несу. Очевидно, мне следует оставить тело там, где его найдут без труда». Серый туман, он все расползается, расползается, действует как анестезирующее средство. С каждой минутой Джой все меньше чувствует, все меньше задумывается о будущем. Такая отстраненность где-то пугает, но с другой стороны, это счастье. Он ей рад, а свой голос узнает с трудом. Но тогда копы смогут найти на пленке отпечатки твоих пальцев или найдут что-то еще, скажем, твой волос. У них есть 1000 способов связать тебя с ней. Ну, насчет отпечатков пальцев не беспокойся, их не найдут. Я был осторожен. И других улик, которые могут вывести их на меня, у них нет, за исключением того... Джой смиренно ждет, когда же его брат... Единственный, горячо любимый, закончит фразу, потому что знает, Сейчас он услышит самое ужасное, самое для него неприемлемое, если не считать обнаруженного в багажнике тела. — Что я с ней знаком? — говорит Пиджи. — Ты ее знаешь? Я с ней встречался. — Когда? — тупо спрашивает Джой, но ему уже без разницы. Проникающая все глубже серость притупляет не только совесть, но и любопытство. В выпускном классе средней школы. Как ее зовут? Она из Коул-Вэлью, ты ее не знаешь. Дождь льет и льет. И Джой уже не сомневает, что он и ночь никогда не закончится. Дважды приглашал на свидание, дальше не заладилось, но ты понимаешь, Джой, что для копов все выглядело бы иначе. Я отвожу тело к шерифу, они выясняют, что я ее знаю, и используют эту информацию против меня. И тогда будет гораздо труднее доказать, что я невиновен. Все будет гораздо хуже для отца, матери, для всех. Я между молотом и наковальней, Джой. — Да. Ты это понимаешь, не так ли? — Да. Вникаешь в ситуацию? — Да. Я люблю тебя, маленький брат. — Знаю. И не сомневался, что в час беды смогу положиться на тебя. — Естественно. Отупляющая серость. Успокаивающая серость. — Ты и я, малыш. В мире нет никого и ничего сильнее нас. Если мы будем держаться вместе, мы братья, и эти узы крепче стали. Ты знаешь, крепче любых других. Ничего важнее на свете для меня нет. Мы с тобой одно целое, мы братья. Какое-то время они сидят в молчании. За запотевшими стеклами темнота становится еще темнее, будто окружающий город горы надвигаются, нависают над ним, закрывая узкую полоску неба с прячущимися за облаками звездами. И он, Пиджи, отец и мать, находятся теперь в каменном склепе, выход из которого замурован. «Тебе пора собираться», — нарушает паузу Пиджи. «До колледжа путь не близкий, да? А мне ехать еще дальше?» Джой кивает. «Ты должен навестить меня в Нью-Йорке». Джой кивает. «Мы развлечемся?» «Да. Слушай, возьми, пожалуйста». Пиджи берет Джоя за руку и что-то сует в ладонь. «Что это? Деньги на мелкие расходы. Мне они не нужны». Джой пытается вырвать руку. Пиджи держит крепко. Засовывает свернутые купюры между ладонью и упирающимися пальцами. «Нет, нет, я хочу, чтобы ты взял. Я знаю, кого учиться в колледже. Лишние деньги никогда не помешают». Джой, наконец, вырывает руку. Пиджи так не удается всучить ему деньги. Но Пиджи не сдается. Пытается всунуть деньги в карман пиджака Джоя. «Не упирайся, малыш. Это же 30 баксов, не состояние. Так, пустяк. Сделай мне одолжение. Позволь сыграть роль большого брата. Мне будет приятно». Сопротивление дается с таким трудом и совершенно бессмысленно. $30 — не деньги. Вот Джой дозволяет брату засунуть купюру ему в карман. Он вымотан до нельзя, но возражений сил у него нет. Пиджи с любовью похлопывает его по плечу. «Пойдем-ка в дом, соберем твои вещи и отправим тебя в колледж». Они возвращаются в дом. На лицах родителей читается удивление. «Неужели я вырастил сыновей, которые так глупы, что раздетыми выходят из дома под дождь?» — спрашивает отец. Пиджи обнимает Джоя за плечо. «Нам надо было поговорить, папа, старшему брату с младшим о смысле жизни и о прочем». Мать улыбается. «У вас, значит, есть секреты?» Любовь Джоя к ней так сильна, что едва не бросает его на колени. В отчаянии он еще глубже погружается в серость, затянувшую рассудок, притупляющую все чувства. Он быстро собирает вещи и уезжает за несколько минут до Пиджи. На прощание все обнимают его, но брат крепче остальных, как медведь, едва не ломая ему кости. В паре миль от Ашервилля Джой замечает, что его быстро настигает другой автомобиль. Когда он подъезжает к знаку «Стоп» на развилке, этот автомобиль без остановки проскакивает мимо. на высокой скорости сворачивает на Коул-Вэлью Роуд, обдав мустанг волной грязной воды. Когда грязная вода стекает с ветрового стекла, Джой видит, что автомобиль останавливается в сотне ярдов от развилки. Он знает, что водитель Пиджи ждет. Еще не поздно. Есть еще время. Его так подмывает повернуть налево. Собственно, он и собирался ехать через Коул-Вэлью. Красные тормозные огни, маяки в пелене дождя. Джой трогается с места, едет прямо мимо поворота на Коул-Вэлью Роуд, решив добираться до автострады по шоссе. А на автостраде, пусть и призывая демона отстраненности поселиться в своем сердце, он вспоминает некоторые слова, фразы Пиджи, и они приобретают более глубокий смысл. Так легко погубить меня, Джой, но еще легче просто поверить мне, словно правда — это не объективные факты, словно ею может стать все, во что человек хочет верить. Насчет отпечатков пальцев не беспокойся, их не найдут, я был осторожен. Осторожность предполагает намерение. Испуганному, растерянному, невинному человеку не до осторожности. Он не предпринимает мер для того, чтобы уничтожить улики, связывающие его с преступлением. А был ли бородатый мужчина с длинными сальными волосами? Или Пиджи просто привлек на помощь образ Чарльза Мэнсона, если он сбил женщину на лесной дороге в Пайн-Ридж, если удар, как он говорит, был сильным, почему автомобиль остался неповрежденным? Смятение Джоя нарастает. Он мчится на юг в ночной тьме, все прибавляя и прибавляя скорость, хотя и понимает, что ему не обогнать факты и следующие из них выводы. Потом находит банку, теряет контроль над мустангом, попадает в аварию и уже стоит у рельса ограждения, смотрит на заросшее сорняками поле и не понимает, как сюда попал. Ветер воет над автострадой, словно легионы призрачных грузовиков, везущих загадочный груз. Снег с дождем сечет его лицо, руки, кровь, рваная рана над левым глазом, травма головы. Он касается раны. Перед глазами вспыхивают яркие спирали, переходящие в звезды боли. Травма головы чревата самыми различными последствиями, в том числе и амнезией. Воспоминания могут стать проклятием, непреодолимой помехой на пути к счастью. С другой стороны, забывчивость может быть благом, может даже ошибочно приниматься за величайшую из добродетелей, умение прощать. Джой возвращается к автомобилю, едет в ближайшую больницу, чтобы ему наложили швы на кровоточащую рану на лбу. У него все будет хорошо, у него все будет хорошо. В колледже он ходит на занятия 2 дня. Потом понимает, что смысла в получении образования в учебном заведении нет. Ему на роду написано заниматься самообразованием и более требовательного учителя, чем он сам, не найти. Кроме того, Джой ведь хочет стать писателем, романистом, а потому им нужны и личные впечатления, которые потом и лягут в основу его книг. Удушающая атмосфера аудитории и давно устаревшая мудрость учебников только задержат развитие его таланта и ограничат полет творческой мысли. Ему нужен простор, он должен оставить колледж и окунуться в бурный поток реальной жизни. Он собирает вещи и навсегда уходит из колледжа. 2 днями позже, где-то в Огайо, продает разбитый мустанг торговцу подержанными автомобилями и едет на запад уже на попутках. Через 10 дней после ухода из колледжа со стоянки грузовиков в Юте отправляет почтовую открытку родителям, объясняя свое решение необходимостью собирать материал, который ляжет в основу его книг. Пишет, что они не должны о нем беспокоиться, он знает, что делает, и будет поддерживать с ними связь. У него все будет хорошо, у него все будет хорошо. Естественно, вырвалось у Джоя, по-прежнему стоящего на коленях, у тела мертвой женщины, которая лежала на алтарном возвышении в секуляризированной церкви, и все хорошее осталось в прошлом. Дождь выбивал по крыше похоронный марш по блондинке, которая дважды умерла такой молодой. Я переезжал с места на место, менял одну работу за другой, оборвал все связи и даже расстался с мечтой стать писателем. Какие там грезы! Все время уходило на амнезию. Я не решался повидаться с отцом и матерью, боялся, что все вспомню, расскажу им о случившемся. Отвернувшись от пустынного Нефа, который она оглядывала, Селеста шагнула к нему. «Может быть, ты напрасно коришь себя? Может, амнезию нельзя списывать только на самообман? При травмах головы это обычное дело. Если б я только мог в это поверить!» — вздохнул Джой. «Но правда объективна. Мы не можем подправлять ее по собственной прихоти. Знаешь, два момента остаются для меня загадкой. Если только два, тогда ты разобралась во всем куда лучше меня. Когда тем вечером ты сидел с Пиджи в кабине его автомобиля? Этим вечером. С тех пор прошло 20 лет, и одновременно это произошло этим вечером. Он убедил тебя поверить ему, по крайней мере, ничего не говорить отцу с матерью. И после того, как он всего от тебя добился, он говорит тебе, что знал убитую девушку. Почему признался в этом после того, как ты согласился молчать? Зачем рисковал? Он же усыпил твою подозрительность, а тут она могла проснуться вновь. Чтобы понять, надо хорошо знать Пиджи. Его всегда отличала страсть к риску, не безрассудность, которая обычно пугала, совсем наоборот. Какая-то удивительная, романтическая бесшабашность, которая так нравилась людям. Он любил рисковать. Это отчетливо проявлялось на футбольном поле. Он действовал смело и неординарно, и такая тактика срабатывала. Все говорили, что он любил играть на грани дозволенного. Да, и он обожал быструю езду, действительно быструю езду, но водил автомобиль мастерски, как гонщики Инди-500. Ни одной аварии, ни одного штрафа за нарушение правил дорожного движения. В покере он мог поставить на кон все, даже при плохой карте, если шестое чувство подсказывало ему, что так надо, и обычно выигрывал. Можно жить, пренебрегая опасностью, балансируя у опасной черты. И пока удача улыбается тебе, пока риск оправдывается, люди только восторгаются тобой. Стоя над Джоем, Селеста положила руку ему на плечо. Полагаю, твои слова объясняют и второй момент, который я не поняла. Банку в бардачке, догадался он. Да. Полагаю, он поставил ее туда, когда ты находился в своей комнате. Собирал вещи перед отъездом в колледж. Должно быть, глаза он ей вырезал раньше. Хотел оставить как сувенир, прости господи. А потом подумал, что лучше спрятать банку с ними в моем автомобиле, чтобы я нашел ее позже, проверить прочность связывающих нас уз. После того, как он убедил тебя в своей невиновности, убедил позволить ему избавиться от тела, надо быть безумцем, чтобы показать тебе эти глаза, не говоря уже о том, чтобы отдать их тебе. Он не смог устоять перед искушением. Опасность, балансирование на острие ножа. И ты видишь, у него все получилось. Он вышел сухим из воды. Я позволил ему победить. Он действует так, будто думает, что за ним стоят высшие силы. Может, стоят. И какой же Бог ему помогает? Если помогает, то не Бог. Селеста поднялась на алтарную платформу, обошла завернутое в пленку тело, убрала в карман отвертку и фонарь, взглянула на Джоя. «Мы должны посмотреть на ее лицо». Джоя передернула. «Зачем?» «Пиджи не назвал тебе ее имени. но сказал, что она из Коулвелью. Я, наверное, знаю ее. Тебе только будет тяжелее. У нас нет выбора, Джой, — настаивала Селеста. Если мы узнаем, кто она, мы, возможно, поймем, что он задумал, куда он пошел. Им пришлось перекатить тело, чтобы высвободить конец пленки. Прежде чем открыть лицо, они положили женщину на спину. К счастью, пропитанные кровью волосы прикрывали изуродованные черты. Одной рукой очень осторожно Селеста сдвинула волосы, другой перекрестилась. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Джой откинул голову назад, уставился в потолок, не потому что надеялся увидеть в вышине Святую Троицу, упомянутую Селестой, просто не мог заставить себя смотреть в пустые глазницы. «У нее во рту кляп», — сообщила ему Селеста. «Кусок замши, какой моют машины. Я думаю, что...» «Да, щиколотки связаны проволокой. Не убегала она от этого бородача». Джей содрогнулся всем телом. «Это Беверли Коршак», — продолжала Селеста. «Она была старше меня на несколько лет. Милая девушка, очень дружелюбная. Жила с родителями. В прошлом месяце они продали дом государству и переехали в Ашервиль. Беверли работала там секретаршей в энергетической компании. Ее родители дружили с моими. Знакомы с давних пор. Фил и Сильвия Коршак. Для них это будет удар. Страшный удар». Джой все смотрел в потолок. «Пиджи, должно быть, днем встретил ее в Ашервиле. Остановился, чтобы поболтать. Она без колебаний села в его автомобиль. Он же не был чужаком, во всяком случае, внешне. «Давай прикроем ее», — сказала Селеста. «Прикрой сама». Его не пугало безглазое лицо. Он боялся другого — увидеть синие глаза, внезапно материализовавшиеся в глазницах, в последние, самые мучительные моменты ее жизни, когда девушка звала на помощь сквозь кляп и знала, что ни один спаситель не ответит на ее мольбы. Зашуршала пленка. «Ты меня поражаешь». «Чем?» — спросила Селеста. «Своей силой. Я здесь, чтобы помочь тебе, вот и все. Я думал, что помощь нужна тебе. Может быть, первое не противоречит второму». Шуршание прекратилось. «Готово», — добавила Селеста. Джой опустил голову и увидел, как ему поначалу показалось, кровавые разводы на алтарной платформе. Они открыли их, передвинув тело. Приглядевшись, Джой увидел, что это не кровь, а краска из баллончика с распылителем. Кто-то нарисовал единицу и забрал в круг. «Видишь?» — спросил он Селесту, когда она поднялась на ноги с другой стороны мертвой женщины. «Да, что-то связанное со сносом церкви. Я так не думаю». «По-другому и быть не может. А может быть, это проделки мальчишек? Они порезвились и там...» Она указала в сторону Нефа. «Где?» «На первом ряду». Издалека краска сливалась с темным деревом спинки. Подхватив монтировку, Джой перебросил ноги через оградку пресвитерия, спрыгнул в нишу, где располагался хор, прошел к алтарной преграде, услышал, что Селеста следует за ним, но по галерее. На спинке скамьи первого ряда, слева от прохода, кто-то нарисовал последовательность цифр и каждую обвел красным кругом. Цифры располагались на небольшом расстоянии друг от друга, будто каждая маркировала место одного человека. Крайние слева нарисовали двойку, у прохода шестерку. Джою показалось, что по шее побежали пауки. На правой скамье последовательность цифр и чисел продолжилась. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, пробормотал он. «Что не так?» — тихонько спросила Селеста, подойдя к нему. «Женщина на алтаре. Беверли?» Он не отрывал глаз от красных цифр на первом ряду, которые теперь сверкали, как знаки апокалипсиса. «Что? Что ты можешь сказать о ней? Что?» Джо еще не нашел ответа на эту загадку, еще не осознал замысла Пиджи. Он нарисовал на платформе единицу, а потом положил на нее Беверли. «Пиджи? Да. Зачем?» Сильный порыв ветра сотряс церковь. С улицы в неф ворвалась волна холодного воздуха, едва заметный аромат благовоний, куда более ощутимый запах плесени, унесло и явственно запахло серой. «У тебя есть братья или сестры?» — спросил Джой. «Нет», — удивленная вопросом, Селеста покачала головой. «Кто-нибудь живет с тобой и родителями?» «Бабушка, дедушка?» «Нет, только мы трое». «Беверли одна из 12». «12?» Джой указал пальцем в грудь Селесты. Рука его тряслась. «Потом твоя семья. 2, 3, 4. Кто еще живет в Коул-Велью?» «Доланы». «Сколько их?» 5. «Кто еще?» «Жона, Бет, Биммер. С ними живет мать, Джона, Ханна. 3. «Трое Биммеров?» 5 Доланов. «Ты и твои родители?» 11. «Плюс она на алтаре». Взмахом руки он обвел две скамьи первого ряда. 12. «Господи!» Не нужно быть телепатом, чтобы понять, что он задумал. Причина, по которой он остановился на числе 12, ясна. 12 апостолов, все мертвые и сидящие рядком в секуляризированной церкви, молчаливо воздающие должное не Богу, а 13 апостолу. «Вот кем я, думаю, Пиджи мнит себя? 13 апостолом. Иудой. Предателем». Не выпуская из руки монтировки, Джой открыл калитку в алтарной преграде и вернулся в неф. Прикоснулся к одной из цифр на левой скамье. Кое-где краска еще не засохла и оставалась липкой. «Иудой. Предателем семьи», — продолжал Джой. «Предателем веры, в которой его воспитали. Никого не уважающим, ни во что и ни в кого не верящим, никого не боящимся даже Бога, идущим по острию ножа, рискующим, как никто, рискующим своей душой ради танца над пропастью ада». Селеста двинулась следом, прижалась к нему, ища поддержки, борясь со страхом. «Он выстраивает символическую живую картину. Из трупов... Этой ночью он собирается убить всех жителей Коул-Велью и перенести их тела сюда». Она побледнела. «Так и произошло?» Джой не понял. «Что произошло?» «В будущем, в котором ты жил, все жители Коул-Велью погибли?» И тут до Джоя дошло, что он не знает ответа на вопрос Селесты. «После той ночи я перестал читать газеты, избегал телевизионных информационных выпусков, переключался на другую радиостанцию, как только в эфир выходили новости. Говорил себе, что я новостями сыт по горло, не хочу знать о новых авиакатастрофах, наводнениях, пожарах и землетрясениях, но на самом деле я не хотел читать или слышать об изувеченных, убитых женщинах. Я не мог позволить себе узнать, скажем, о вырезанных глазах или о чем-то подобном. Боялся, что эта информация проникнет в подсознание и, возможно, пробьет стену амнезии. Значит, можно предположить, что это случилось? Можно предположить, что в церкви нашли 12 трупов, 11 на скамьях первого ряда, 12 на алтарной платформе? Если это произошло, если полиция нашла 12 трупов, никто не возложил вину на Пиджи, потому что в моем будущем он по-прежнему на свободе. Господи, мама и папа! Селеста отпрянула от Джои и побежала по центральному проходу к выходу из церкви. Джой устремился за ней через нартекс, через распахнутые двери, в ночь, под дождь и мокрый снег. Она поскользнулась на обледенелой дорожке, упала на одно колено, поднялась, поспешила к автомобилю, обежала его, открыла дверцу со стороны пассажирского сиденья. Когда Джой добрался до «Мустанга», он услышал зловещий гул, подумал, что это гром, потом понял, что гул идет из-под земли. Селеста тревожно глянула на него, когда он садился за руль. Земля проседает. Гул набирал силу. Улицу трясло, словно товарный поезд мчался под ней по подземному туннелю, но через несколько мгновений гул и тряска сошли на нет. Рухнула часть горящих выработок, и все успокоилось. Оглядевшись в поисках провалов на асфальте, Джой увидел, что Селеста тоже осматривает улицу. «Где-нибудь просела?» «Здесь нет, должно быть где-то неподалеку. Поехали, поехали, нет времени». Заводя двигатель, боясь, что земля под ними разверзнется, и «Мустанг» рухнет в печь огненную, Джой спросил, «И часто у вас так?» «Так сильно здесь еще не трясло. Возможно, просело прямо под нами, но на большой глубине, поэтому до поверхности не дошло. Пока не дошло», — уточнил Джой.